Она и еще две его противницы рассмеялись. Лишь девочка с посохом, что походила в своем одеянии на жрицу, выглядела взволнованной. Значит, только она поняла, что мы практически не нанесли ему урона. Он имеет такой же иммунитет к молниям, как и я, взволнованно произнесла юная жрица, которая для Лаксуса оказалась самым неприятным противником. Она не только умело прикрывала своих союзниц, постоянно поглощая атаки Дрейра, но еще била его же магией по парню в ответ. Нет, девочка не обладает волшебством убийц драконов. Просто мастерски перенаправляет собственные молнии Лаксуса в него же, а свои разряды он поглотить не может. Особенность магии. Смех трех девочек резко оборвался. Они бросили оценивающий взгляд на Лаксуса и неожиданно поняли, что их подруга оказалась права, но кое-чего даже она не знала. Волшебство убийц драконов делает обладателя гораздо сильнее, если он поглощает элемент своей магии. Лаксус оскалился. Девочки увидели его заметно выступающие клыки и вздрогнули. Одежда Дрейра начала трещать по швам, а на лице можно было увидеть чешуйки. Да быть такого не может. Впервые подала голос самая старшая из Эсок, которая до этого играла в гляделки с Максом. Это же древняя забытая магия. Ты не можешь. Лаксус не стал ее дослушивать. Вместо этого он глубоко вдохнул, а затем применил заклинание. Рев громового дракона. Лаксус выдохнул поток молнии в жрицу, но, когда она уже собиралась принять атаку и перенаправить ее в него же, парень резко повернул голову в сторону. Рев поменял направление следом. Две девушки оказались поражены его атакой. Их сил после нее даже не хватило на то, чтобы вскрикнуть. Или, возможно, парализующий эффект молнии был слишком мощным для них. Из сражения выбыли две противницы. Девушка в одежде ниндзя, которая постоянно применяла свою магию молнии на нем из-под тишка, и ее подруга с волшебством созидания молний. Лаксус ранее даже не знал, что бывает такая магия. Не дав девушке с латными перчатками прийти в себя от того, как быстро выбыли из сражения подруги, Лаксус атаковал ее следом. Рывком, который по скорости был подобен настоящей молнии, он оказался возле своей противницы, соединил обе руки и безжалостно поразил ими голову блондинки. Клык громового дракона. Сразу же после удара у волшебницы закатились глаза и открылся рот. Но Лаксус на этом не остановился. Он вбил ее голову глубоко в землю, оставив в нелепой позе. Можно было поступить и помягче, но она первая просто так ударила Дрейра. Парень взглянул на последнюю девушку из квартета обладательниц элемента молнии. Та попятилась назад, но потом покрепче схватила свои посохи и с серьезным выражением лица приготовилась отбивать его атаку. Лаксус больше не стал медлить, но между неприятельницей и ним резко появилась старшая волшебница, которую, как чуял Дрейр, обойти будет не так просто. Но как она появилась на его пути, так молниеносно и исчезла с него. Голову девушки поразил микрофон, что развил невероятную скорость. Лаксус мысленно поблагодарил Макса за это и слегка пожалел колдунью, ибо ему уже приходилось попадать под подобные атаки товарища по гильдии. Кулак, по которому бежали десятки маленьких молний, вот-вот должен был достичь маленькую жрицу, как в самый последний момент они неожиданно пропали. Лаксус ударил без применения своего волшебства. Жрица, которая была поймана в его ловушку, согнулась от боли в животе практически пополам и упала на колени с выступившими в уголках глаз слезами. «Вы побили моих девочек», — услышал Лаксус голос старшей волшебницы. Повернувшись в ее сторону, первым делом блондин обратил внимание на окровавленный лоб, а потом на целое море лепестков за спиной женщины. От последнего у него даже перехватило дыхание. Возникло чувство, что все вокруг стало враждебно к Лаксусу, и за это вы поплатитесь. Море лепестков двинулось в сторону Лаксуса. Он ударил перед собой кулаком, отправляя молнию в атаку волшебницы. По ощущениям парень добился ровным счетом ничего. Когда уже лепестки, что оказались не так просты, должны были его достигнуть, Дрейр услышал голос Макса. «Осень, а падение?» Только следовало ему произнести фразу для активации заклинания, как огромное море всевозможных лепестков вдруг пожухло, будто состарилось, и упала на землю. «Невозможно!» – потрясенно произнесла последняя из пятерки Эсок, но ей не следовало тратить время на всякие переживания, потому что сражение еще не закончилось. Весна. Всход. После следующего заклинания Макса из земли вырвалось несколько зеленых лиан, которые повязали девушку за конечности и талию. «Лаксус!» – крикнул товарищ блондина. «И без тебя знаю!» – ответил он, отправляя толстую молнию в женщину, а затем еще одну и еще. И так до тех пор, пока на удивление крепкая противница не вырубилась. «Давай пять», подойдя к нему, сказал Макс. Не задумываясь, Лаксус ударил по его ладони своей, и только через несколько секунд улыбка на лице парня померкла, когда он понял, что вообще сделал. Но мгновение спустя Дриар плюнул на все и вновь улыбнулся. «А интересная драка была. Ты знал, что существует магия созидания молний? Вообще в первый раз такое вижу. Раньше даже не мог предположить, что такое возможно», — ответил ему Макс. «Ага, я тоже». Не обращая внимания на побитых эсок, мы с Лаксусом продолжили путь. Лишь в караване чуть позже парочка людей воскликнула, увидев последствия нашей драки. Отношения между голубым Пегасом и красной принцессой точно такие же, как у хвоста феи и фантом лорда, спросил меня Лаксус. Ага, они, наверное, увидели герб Пегасов на кармашке твоей одежды, поэтому и дали в рожу. Далее особых проблем не возникло. Большая часть тех, кто хотел напасть на нас, по словам Лаксуса, узнавали мою зубастую морду и быстро передумывали. Ну, предположение блондина может быть верным. Мы все же путешествуем по Фиору, а в последние годы я больше всего заказов выполнял именно в этом королевстве. Та компания, скорее всего, не узнала меня из-за одежды. На моем костюме тоже был герб голубого Пегаса. А всем известно, что Макс состоит в гильдии Хвост Феи, а не той, которой заведует мастер Боб. После пятерки эсок нам повстречался лишь один противник в будущем. Драгоценности ему были не нужны. Мага интересовала голова нашего заказчика. Мужчина в кожаном пальто обладал на редкость раздражающим волшебством. Следовало ему только появиться во время привала, как резко вскочившая на ноги охрана вновь оказалась на земле. Волшебство противника било по площади. Я вначале подумал, когда ощутил весьма сильное давление на плечах, что на нас всех воздействуют гравитацией, но это было ошибочное предположение. Видя, что я сопротивляюсь, пытаюсь подняться с колен, противник объяснил мне, что, сколько бы сил ни прикладывал, это все бесполезно. Давит на меня и остальных не сила гравитации, взятая под контроль с помощью магии, а страхи и переживания в наших сердцах. Удивительно, но даже под максимальным количеством усилений своего тела я не смог справиться с воздействием вражеского волшебства. Земля от моих усилий лишь продавливалась. Колдун не соврал. Банальной силой, пока в моем сердце были страхи, я не смог бы избавиться от давления на своих плечах и подняться на ноги. Поняв это, достал из кольца магическую винтовку и выстрелил в спину уже замахнувшегося ножом на нашего заказчика-волшебника. Когда прочие маги осознали, что, вообще-то, на ноги вставать для использования волшебства не обязательно, в вражеского колдуна полетел град заклинаний. Как оказалось, кроме этой магии, которая придавливала людей к земле, противник больше ничего не знал. Он быстро оказался побежден под всеобщим натиском. И на что только надеялся, приближаясь к нам с такой-то слабостью. Этот маг был опознан одним из волшебников, что входил в охрану нашего заказчика. Нам удалось словить весьма опасного, по слухам, преступника, за которым магический совет гонялся уже несколько лет. К слову, про других волшебников в охране нашего заказчика. Нельзя на одно задание нанимать магов из разных гильдий, но этот делец нашел лазейку. Он отправлял запрос на охрану одной единственной кареты с драгоценностями, а их было три. Формально закон не был нарушен. Каждая группа магов охраняла свою карету. Ушлый тип. Меня и других магов повеселил один момент. После победы над противником, Лаксусу явно приглянулся его черный плащ, который точно сделан из кожи какой-то ящерицы, потому что на нем были четко видны чешуйки. Вообще не стесняясь, парень снял с мага совершенно не пострадавший предмет одежды и накинул его на себя. Увидев наши взгляды, блондин заявил, что это трофей. Стоимость плаща можно будет вычесть из его доли награды за голову противника, когда мы отдадим мужчину в руки магического совета. Лаксус не понимал одного. В дресс-коде голубого Пегаса и в этом кожаном плаще нараспашку, у которого еще был объемный меховой воротник, парень походил на сутенера. «Чего еще?» — с помрачневшим лицом спросил блондин. И мы, словно только этого и ждали, засыпали Лаксуса вопросами, уже откровенно посмеиваясь над ним. «Сколько за час?» — спросил один из магов. «Чего такой хмурый? Кто-то из клиентов не заплатил», — решил выяснить я. «А можно посмотреть, какие девочки есть?» Вначале до парня не доходило, но секундой позже он все понял и с покрасневшим лицом пафосно повернулся к нам спиной. Но плащ он так и не снял. почистив его в городе, где мы сделали остановку, продолжил с удовольствием носить. Может, у Лаксуса такая мечта, стать самым известным сутенером в Фиоре? Через неделю после взятия заказа мы вернулись обратно в голубой Пегас. Пришли мы к обеду, поэтому в зале гильдии присутствовали только парочка волшебников, что вяло переговаривались между собой, и Боб. Мастер гильдии сидел за барной стойкой и с наслаждением попивал вроде бы кофе. Иногда кажется, что сидеть за барной стойкой – точная такая же обязанность глав магических объединений, как и отчитываться магическому совету. Для приведения этой теории в аксиому необходимо собрать больше данных, узнать, чем занимаются другие мастера гильдии, и желательно не выходцы из хвоста фей. Может, это только у хвостатых такая особенность? Увидев нас, Боб приветливо улыбнулся и подозвал к себе. «Как прошло ваше задание, ребят? Не испортили имидж моей гильдии, разгромив улицу другую в каком-то городке? Если бы это сделали, вы уже были бы в курсе», — ответил Лаксус, скрестил руки на груди. «Из имущества пострадал только микрофон, но он был моим, поэтому вам, мастер Боб, не стоит волноваться». «Ах, замечательно!» — воскликнул он. Чего и следовало ожидать от самой молодой Эски Фиори и внука Макарова. Если раньше я думал, стоит ли вас посылать на новый заказ, то сейчас уверен в этом на все 100%. Конечно же, если вы сами согласитесь на дельце. Предчувствуя, что блондин хочет возмутиться, вставил пару слов. Лаксус сильный не потому, что он дрияр. Он сильный, потому что Лаксус. Старик определенно постарался в его обучении. Но усердие Лаксуса это все равно не должно умалять. «Что за заказ?» — с энтузиазмом спросил Лаксус, не желая работать в хосте сегодня ночью. «С-ранга, поэтому согласие Макса обязательно, мой мальчик», — посмотрел на него Боб. «К сожалению, все наши эски сейчас находятся на заданиях, а заказ срочный. Еще к тому же заказчик сделал пометку, что отправляет запрос только в нашу гильдию, ибо доверяет голубому Пегасу». «Не везет тебе, Лаксус», — ухмыльнулся я, а затем похлопал парня по плечу. «Не везет. Я планирую помыться и пойти в библиотеку голубого Пегаса. Можно же отказаться от заказа?» Боб кивнул мне. На его лице не дрогнул ни один мускул, а значит, он действительно был не против. «Я понимаю, что вы только вернулись с задания, и Макаров отправил сюда ваш дуэт совсем не за тем, чтобы я гонял вас по заказам». Лаксус посмотрел на меня, следом на Боба, а потом вновь на меня, и лицо парня перекосило. Растерев его ладонями, что оно даже покраснело, дрияр попытался мне что-то сказать. «Макс, же, пожалуйста, Макс, согласись на заказ». Сказав это, парень шумно и устало выдохнул. Обнявшись с Бобом, мы удивленно смотрели на Лаксуса. «Мастер, это оно, да?» — спросил я более опытного в этих делах человека. «Да, мой мальчик, только что ты видел в действии ауру Цундеры. Мощная штука». Почему-то щека Лаксуса задергалась. По его телу стали бегать маленькие молнии. Отлипнув от мастера голубого Пегаса, я согласился на выполнение заказа. «Прежде чем отправиться его выполнять, мой мальчик», — обратился Боб к Лаксусу, — «сними, пожалуйста, свой плащ. В нем ты похож на сутенера, а голубой Пегас такие услуги не предоставляет. Только эскорт». «Да где я на него похож?» — вспыхнул блондин. Глава 36. Голу. Просто приключение, часть 3. Из-за подножки грабитель свалился на землю. Его тут же нагнал торговец и скрутил руку. «Ух, благодаря моей помощи поймали такого опасного преступника. Больше никто не будет воровать воздушные шарики». Несколько секунд я смотрел, как грабителя куда-то уводит лавочник, попутно отчитывая его на всю улицу, а затем продолжил свое прерванное занятие, ибо мороженое само себя не съест. «Это точно заказ С-ранга?» — пропыхтел Лаксус. Это даже было, скорее всего, не от недовольства парня нашим заданием, а по гораздо более банальной причине. В поселении, в котором мы находились, оказалось невероятно жарко. Блондину даже пришлось снять свой плащ сутенера. До этого парня расстаться с ним не убедил даже Боб. Для охраны фестиваля нужны маги С-ранга, что за бред? Формально, вставил я свои 5 копеек, у нас тут только один маг С-ранга. Даже если так, Лаксус оглянулся по сторонам, а затем посмотрел мне прямо в глаза. «Ты не чувствуешь, что затрачиваешь свой потенциал, способности напрасно, занимаясь такими пустяками?» «Не, мне тут нравится. Здесь прикольно», — честно ответил своему компаньону. «Понятно», — сказав это, Лаксус, кажется, смирился, что не все заказы С-ранга касаются спасения мира или хотя бы там какого-нибудь захудалого королевства. Или он себе представлял, что вызволит, например, из плена дракона принцессу. Вроде же не верит в то, что эти ящерицы еще существуют. Но через секунду я понял, что ошибался. Первая часть заказа – это охрана фестиваля, а что насчет второй? Лаксус просто помнил, что наше задание не такое простое, а я ведь сам уже про это позабыл. Не знаю, пожал плечами. Заказчик про вторую часть задания не дал никакой информации. И это нормально, брать заказы, о которых тебе ничего не известно. Да еще не прошедшие предварительную проверку магического совета, Лаксус не возмущался. Его на самом деле интересовал ответ на данный вопрос. Такое бывает, часто. Не все люди хотят афишировать свои дела, отправляя заказ через магический совет. Конкретно в нашем случае за заказчиков поручился сам Боб, ибо они сотрудничают с его гильдией со дня ее основания. И за подобные нюансы с заказом, когда магу про него изначально мало что известно, прилично доплачивают. Многие волшебники С-ранга их берут. Кроме магического совета, всех все устраивает. А гильдии ближе к себе они не нашли. Вот на этот раз Лаксус возмущался. Поселение находилось далеко от города, в котором базируется Голубой Пегас. Было два способа прибыть вовремя для выполнения заказа. Во-первых, Лаксус мог прокатиться на моей спине, но это оказалось ниже его достоинства. Во-вторых, доехать практически до самой деревушки на поезде или для этой же цели арендовать монокат, магическую карету, что питается волшебной силой колдуна и способна развивать поразительную скорость. Лаксус мне не доверил управление транспортом. Сам тоже отказался вести карету. В итоге мы поехали на поезде. И во время поездки я вспомнил, что у обладателей волшебства убийц драконов есть одна маленькая особенность. Их очень сильно укачивает в любом транспорте. Когда мы прибыли до нужного нам вокзала, Лаксус уже был готов отдать Богу душу. Была еще одна причина его недовольства. Поселение находилось в зоне магической аномалии. Как оказалось, Лаксусу везло, и он раньше таких мест во время своих заказов не встречал. Сейчас же парень ощутил все прелести одной из разновидностей великого множества аномалий. Вокруг нас буквально была пустыня, и температура тут, соответствующая пейзажам. Блондин банально спекся. «А чего ты вообще не потеешь?» – спросил он, задумчиво поглядывая на меня. Я поднял ладонь на уровень лица. На всех пальцах были видны кольца. Одно из них поддерживает идеальную температуру тела. «У тебя они что, есть на все случаи жизни?» Я постоянно пополняю свою коллекцию. После успешной предварительной разведки, мы пошли искать того человека, который объяснил бы вторую часть нашего задания. Боб, конечно, говорил, что местным можно верить, но я решил убедиться в этом лично. К слову, не зря сумел заметить одну странность. Есть ощущение того, что тут где-то прячется весьма умелый темный маг или даже демон. Не классический, а, скорее всего, производство одного злобного гения, чье имя иногда используется в качестве ругательства. Просто тьмой несет. К удивлению, вводить в курс дела нас стал не староста поселения, как это обычно бывает, а молодая на вид жрица. Нам сказали, что она лучше разбирается в том, что надо сделать. «А вы точно сильные волшебники?» – спросила девушка, которая ранее представилась именем Вейси. «Знаешь про богоизбранных?» «Ну», – взглянула на меня жрица, ожидая ответа. «В честь меня назвали. Брешешь!» – выкрикнула она, тыча в мою сторону пальцем. Лаксус прикрыл лицо ладонью, а потом просто ударил кулаком в сторону неба. Вырвавшаяся из его руки молния смогла впечатлить жрицу гораздо больше, чем мои выдуманные истории, о которых невозможно молчать. «Ну, ничего, когда-нибудь я найду своего слушателя». Блондин указал на меня пальцем, а он еще сильнее меня. Произнести это Лаксусу явно было нелегко. «Жаль, не записал. За мной, пожалуйста». После демонстрации силы и слов убийцы драконов девушка не стала больше ничего спрашивать, а через переулки повела нас к окраине поселения. Оно выглядит весьма зловещим. Слова Лаксуса описывали огромное зеркало, что парило над землей. «Я с тобой не совсем согласен. Пусть голова то ли кабана, то ли беса и смотрится несколько злобно, как, впрочем, и эти лапы по сторонам, но я ничего плохого от него не ощущаю. Это зеркало ее удачи. Ему уже больше сотни лет», — пояснила нам жрица. «Раз ты привела нас сюда, то вторая часть нашего заказа как-то связана именно с этим зеркалом», — спросил Лаксус, пока я изучал древний артефакт. Раз оно у вас находится уже сотню лет, значит, является крайне ценной штукой. Мы должны позаботиться о том, чтобы во время фестиваля его никто не украл. Мне было не совсем понятно, как этот артефакт работает. Не мог ощутить магию в зеркале, даже прикоснувшись к нему. При этом оно каким-то образом парило в воздухе, а значит, волшебная сила в нем все же была. Настолько хорошо экранировали артефакт? Не совсем, улыбнулась жрица. Вы должны уничтожить его. Лаксус на секунду даже опешил от ответа девушки. После подобных слов с ее стороны беседы заинтересовался уже я. Что, ты просишь его уничтожить? Уточнил на всякий случай и нахмурился. Поняв, что так просто портить артефакт мы не намерены, Вейси выдохнула и принялась объяснять куда подробнее. Не зря является жрицей. Хоть сколько-то читать людей она умеет. Зеркало оказалось особым. По словам жрицы, когда-то давным-давно местным его подарил целый бог. После этих слов артефакт заинтересовал меня еще больше. Никогда еще не сталкивался с богами или чем-то, что связано с ними. Артефакт являлся каким-то благословением для местных. Жрица выглядела неуверенно, когда произносила это, поэтому я тоже засомневался в подобном добром жесте со стороны бога. Имя, кстати, у него оказалось мне незнакомым. Я более-менее хорошо знаю местные легенды, ибо надеялся в них найти спасение от своей участи. Так вот, имя Хигурина Камиили даже нечто отдаленно напоминающее его ранее не доводилось слышать. Похоже, этот бог является местечковым. Раз в сотню лет, когда на зеркало падают последние лучи солнца, местный бог просыпается. По словам жрицы, он одаривает жителей поселения богатым урожаем на долгие годы и каким-то образом обеспечивает защиту. Когда жрица говорила, что зеркалу уже более сотни лет, она где-то позабыла слово нескольких. Бог уже пару раз благословил ее народ богатым урожаем, но не все было так гладко. Однажды группа людей добралась до зеркала и что-то с ним сделала. В итоге оно не пробудило бога, а сотворило местечковый катаклизм. Весь свет в долине на некоторое время исчез. Ни лучи солнца, ни магические светильники. Ничего не могло разогнать тьму в то время. Сегодня был тот день, когда бог должен пробудиться. Но вместе с этим присутствовал риск, что дар Хигурина Ками вновь используют для темных дел. У той группы, которая погрузила сотни лет назад долину во мрак, были то ли прямые кровные наследники, то ли идейные продолжатели их дела. Пока Вейси все это рассказывала, мне казалось, что она не верит ни одному своему собственному слову. Было не совсем понятно, как девушка, что являлась, по моему мнению, чуть ли не атеисткой, смогла стать жрицей. Множество вопросов возникло к Вейси и местным жителям. Хаем, если вы знали, что зеркало можно использовать для плохих дел, то почему не уничтожили его раньше? Засунув руки в карманы, задал самый главный на данный момент вопрос. Почему запрос поступил только сейчас? Не хотели злить бога раньше времени? Ответ Вейси звучал для меня довольно складно. Но все же, интуиция говорила мне быть осторожнее. Здесь точно что-то было не так. Лаксус, постоишь тут минут 15, и не успел мне парень хоть что-то ответить, как я тут же рванул на всей доступной скорости. Необходимо провести более тщательную разведку. Первым делом заглянул в храм, который, по словам жрицы, являлся местом сна Хигурина Ками. Внешне постройка была ничем не примечательна. Лишь мое выкрученное, благодаря усилениям, восприятие помогло заметить след барьера, который каким-то практически незаметным образом покрывал стены храма. Делал он это снаружи и внутри. Никогда раньше такого не видел. Хотя всякие храмы, святилища и так далее в одно время посещал. Тоже сидел там с выкрученным до предела восприятием и пытался просить помощи у богов. Гиблым оказалось делом. Никто из известных сущностей не откликнулся на мой зов. Хотя, должен признать, парочку раз я почувствовал на себе чужое внимание. После храма отправился к старейшине, которому задал вопрос, что точно ли стоит уничтожать зеркало. Следом спросил, почему они пришли к такому решению. Как оказалось, эта Вейси смогла продавить его на очередном собрании жителей. Пересказал услышанную от жрицы историю, попросив меня поправить, если где-то что-то было не так, но старейшина ни к чему не стал придираться. Мол, все в точности так, как и рассказала Вейси. Далее на всякий случай расспросил про храм, бога и зеркало местных жителей. Вдруг старейшина и жрица были в сговоре, непонятно с какой целью, но им зачем-то могло понадобиться уничтожить это зеркало. Но опрошенные мной люди подтверждали слова Вейси и главы поселения. Если сговор тут и был, то в нем участвует все поселение. После всех этих опросов я прибыл обратно к Лаксусу и жрице. Отведя блондина в сторону, шепнул ему на ушко: «Вроде бы все сходится. Нас не пытаются использовать для какого-то дела в темную. Но ты бы не стал отводить меня в сторону, если бы был уверен во всем». «Да, ага. Короче, я же умные книжки иногда читаю и вот вообще никогда не натыкался на историю, когда целая долина оставалась без света на некоторое время. А про подобный инцидент кто-то обязательно должен был оставить хотя бы пару строк, и бог мне неизвестен. И про это зеркало тоже слышу впервые. И что ты предлагаешь?» — спросил Лаксус, поглядывая на жрицу и зеркало за ее спиной. «Скоро солнце начнет заходить, и его последние лучи упадут на зеркало. Если в этот момент им воспользуются темные маги, то долина окажется погружена во мрак. Я решил поинтересоваться твоим мнением, Лаксус». Парень озадаченно почесал затылок. Несколько минут подумав, он ответил: «Давай все же его уничтожим, если после этого случится что-то плохое, думаю, вытянем ситуацию». «Возможно», — ответил ему. «Просто если местный божок обидится именно на нас, в теории ты способен убивать драконов, но бога, если что, сможешь осилить, если прикроешь спину, то вполне», — усмехнулся парень. «Когда мы уже направлялись обратно, сказал то, что чуть не забыл. Ах да, в этой деревне чувствуется тьма, но я не могу найти ее источника. Она тут просто есть, везде». «Понял», — кивнул Лаксус. «Мы принимаем ваш заказ», — сказал жрица, проходя около нее к зеркалу. На самом деле оно не выглядело таким уж прочным. На зеркале даже было несколько трещин. Но раз местные его сами не уничтожили, то точно есть какой-то подвох. Действительно, что ли, боятся разгневать своего бога и хотят свалить вину на кого-то другого. «Господин маг, оно крепче, чем кажется», — обеспокоенно предупредила меня жрица. «Помнишь, мы говорили про богоизбранных?» — спросил, разминая плечо. «Я сильнее их вместе взятых». После этих слов использовал предельное количество усилений для поднятия своих физических характеристик и ударил по зеркалу. Мои брови сразу же взлетели на лоб. Впервые на моей памяти я со своими 6 усилениями даже не смог на чем-то оставить и царапины. Но удар точно был, и в полную силу. Ударная волна, что сбила с ног жрицу, и звон, будто кувалдой заехали по колоколу, не дадут соврать. «Какого?» — хотел спросить я, когда внезапно зеркало засветилось и покрылось незнакомыми мне письменами. Вся сила, которую я вложил в удар, вернулась ко мне обратно. Причем на такой скорости, на которой двигаюсь сам. Поэтому из-за удивления не смог отреагировать вовремя и получил по своему лицу будто бы спрессованной в форму кулака ударной волной. Пробив своим телом 2 здания, вылетел из поселения. Пролетев еще 10 метров, врезался в скалу, которая обзавелась небольшой пещеркой и несколькими глубокими и длинными трещинами. Едва оставаясь в сознании после такого неожиданного ответа, пошатываясь, выбрался из скалы. Сплюнул кровь вместе с парочкой зубов и гордо произнес: «А хороший у меня удар». Через несколько секунд передо мной появился Лаксус. «Макс, ты как?» «Все замечательно», — ответил ему, показывая большой палец. Или это был все же средний, ибо чего он нахмурился еще сильнее, и почему Лаксуса 2 научился делать проекцию, или его кто-то тоже иллюзиям обучил? «Точно, выглядишь плохо, точно. И я, кажется, знаю, как уничтожить это зеркало», — Лаксус ответил ему, заметив, что парень перестал делиться на 2, а земля больше не поднимается к моему лицу и в целом не шатается. Заметил там цепочку письмен. Короче, после удара я вспомнил, что видел часть из них в одной книге. Если ударить, дождаться, пока цепочка письмен загорится, и сразу же ударить вновь, зеркало не только не сможет отразить твою первую атаку, но еще и окажется разбитым. С вершины скалы, в которую я врезался, послышались хлопки. «Неплохо, наемник, ты смог разгадать секрет зеркала», — сказал это темнокожий мужчина лет 30, что был одет в белую робу без рукавов и черную водолазку. Вид его был серьезным, но я не ощущал от него чего-то плохого. С другой стороны, возможно, он просто мастерски скрывает свое намерение меня убить, потому что магической силы от него аналогично не ощущаю. «Если вы собрались уничтожить зеркало, я не могу вам позволить это сделать. Ты из тех самых, которые хотят погрузить долину во мрак?» — спросил Лаксус. «Кто вам рассказал этот бред? Та лживая жрица? Не верьте ей», — сердито произнес мужчина, что в целом походил на бедуина. «Тогда почему ты не хочешь, чтобы уничтожали это зеркало?» — продолжил расспрос Лаксус. «Произойдет беда, Если вы это сделаете, вы же наемники, так, волшебники, что выполняют всякие поручения за деньги. Сколько вам предложила жрица? Я готов заплатить в разы больше, если вы просто не станете мне мешать и уничтожать зеркало. Ты, жрица, зеркало, в целом все поселение и этот местечковый бог какие-то мутные. Вот поэтому мне больше нравится иметь дела с монстрами. Их, главное, найти и все. Дальше уничтожаешь, берешь доказательства смерти твари, рог или хвост там, а потом тебе щедро платят и называют героем. А с вами тут приходится ломать голову, разбираясь в том, кто и что задумал. Старик, у меня вдруг возникла идея получше, с предвкушением улыбнулся я. Побью вас всех и просто выпытаю правду. После этих слов я прыгнул на скалу, на которой стоял бедуин. Меня смогли в очередной раз за сегодняшний день удивить. Пока я на всей доступной скорости приближался к своей цели, мужчина успел внезапно встать в стойку и был готов принять мой удар. Пожалев его, не стал бить со всей силой, но это ничего не дало. Зато следом мне прилетел весьма мощный хук в челюсть. И когда говорю мощный, то речь идет о такой силе, которую на пределе своих возможностей могу выдать сам. Бедуин владеет усилением и может поднимать свои физические характеристики в 6 раз. Глава 37. Голу. Просто приключения, часть 4. Честно, вот не помню, чтобы мне в последние годы доставалось так же сильно, как сегодня. С трудом разлепив глаза, поднялся благодаря помощи Лаксуса на ноги. Взглянув на скалу, с которой меня сбросили, протер кровь и спросил: «Слышь, а как там тебя зовут? Мы вроде не представлены друг другу». «Насир». «О, он действительно представился. А я ожидал чуши про то, что мертвецам не нужно знать его имени». «Насир. Во-первых, это было имя. Нормальное имя, а не номер и число партии, которыми любят представляться мои братья. А значит, он не один из них». Теорию о том, что кто-то сильно изменился за лето, можно отбросить в сторону. «Во-вторых, имя не такое, какое обычно бывало у магов-исследователей. Вообще говоря, у волшебников по факту оказалось всего два варианта собственного наименования и целая куча производных от них. Они называли себя в честь основателей магии усиления и разделения. И Насир вот никак не подходит под данный стиль. Это значит, что передо мной не выживший маг-исследователь, а кто-то другой. Отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, я ошибся. Ударили меня не благодаря усилению, а с помощью чего-то другого. Очень приятно, Насир. Меня зовут Макс. Пожалуйста, хорошенько запомни имя того, кто надерет тебе задницу», — произнес я и засмеялся. Бедуин сжал и разжал кулак. Лаксус в это время тихо спросил, нужна ли мне его помощь. Ответил ему, что он банально не будет поспевать за противником, поэтому ему лучше не лезть. Как только начнется сражение, парень должен отправиться обратно к зеркалу и охранять его. Неизвестно, есть ли у Насира помощники. Может, пока мы здесь, они уже готовятся погрузить долину во мрак. Я понимаю, почему ты такой самонадеянный. Обладать столь выдающейся силой в раннем возрасте определенно не к добру. Я не хочу поединка с вами. Это позорно, избивать детей. Просто уходите. Еще позорнее быть ими избитыми, ответил ему я. Насир явно не стремился начинать сражение сам, поэтому атаковал снова я. После первой стычки, уже имея представление о силе противника, не стал сдерживаться. Бедуин явно знал, как драться, но против меня это было ничто. Уклонившись от еще одного хука, положил ладонь на грудь мужчины, делая последнюю проверку. Из диагонального разреза на всю грудь брызнула кровь. Его белая роба быстро становилась темно-красной. Опешивший противник сделал несколько шагов назад и чуть не свалился со скалы. Он никак не был связан с группой магов-исследователей и вообще владельцев усиления и разделения. Если бы Насир знал про последнее, то точно не стал бы давать мне прикасаться к себе ладонью. Как только подобный жест был исполнен с моей стороны, противнику следовало сразу же отпрыгнуть в сторону или защититься как-то иначе. Но он просто замер на несколько мгновений от удивления, а затем поплатился. Хоть по нему пришелся удар разделения, но магия Насира быстро прекратила кровотечение. Она же не позволила моему заклинанию проникнуть еще глубже в тело противника. Хотя, подобное я бы все равно не допустил. До сих пор не нравится убивать людей. Бедуин уставился на меня из-под лобья. Теперь он считал мою персону кем угодно, но явно не подростком, драться с которым позорно. Резким движением сорвав с себя робу и водолазку, он бросил одежду в мою сторону. Когда противник исчез из поля зрения, я лишь усмехнулся. Это было слишком предсказуемо. топнув со всей силы по скале, добился того, что она начала разваливаться. Насир, что хотел нанести мне неожиданный удар, запнулся. Противник, стоящий от меня в 3 метрах, получил залп градом камней. Хоть благодаря неизвестной мне магии его тело было крепким, посмотрим, как оно справится с проникновением. Каждый камень, что бил по телу моего противника, оказался для него словно бы пулей, выпущенной из винтовки. Насир после всякого удара содрогался, его корпус превратился в один огромный синяк, а получив парочку камней в голову, бедуин и вовсе вырубился на несколько секунд. Из-за этого он не смог отпрыгнуть в сторону, когда земля под его ногами пошла вниз. Противник оказался погребен под скалой, на которой ранее гордо возвышался надо мной. Правда, ненадолго. Вскоре весь побитый и с открывшейся раной от моего разделения, он выкопал себе путь наружу. «Ты мне не ровня», с немного заскучавшим видом, сказал я, засовывая руки в карманы. «Сдавайся». Насир бросил на меня полный ярости взгляд и уже хотел что-то ответить, как кожа на его теле стала лопаться, а сам он закричал от боли. Торс моего противника был похож на то, будто я над ним часами издевался, разрезая сильно ослабленными вариациями разделения. Бедуин сразу же упал обратно на груду камней, из которой вылез. Судя по всему, сил подняться на ноги у него больше не было. «Фига тебя откат накрыл», — присвистнул я, стаскивая мужчину с камней вниз. «А все почему?» «Потому что не слушал мудрого Макса. Я же говорил тебе, что ты мне не ровня». Вот брыкнулся и сразу же получил. «Все же люблю я свой голос, а еще немного издеваться над людьми. Такими темпами в аду буду, наверное, не вариться в отдельном котле, а варить, хех». Пока болтал, внимательно рассматривал письмена на теле бедуина. Я заметил, что весь его корпус исписан еще тогда, когда он кинул в меня свою одежду, пытаясь отвлечь. Но в этот момент посчитал, что это просто какие-то татуировки. Сейчас же вижу, что тут поработал хороший. Нет, правильно будет даже использовать словосочетание «крайне умелый». Так вот, тут поработал крайне умелый маг темного писания. Я лишь понял часть символов на теле Насира. Одна закорючка точно связана была с прочностью, а другая собирала волшебную силу из окружающего мира. Неужели бедуин действительно не был магом? В нем самом силы я просто не ощущаю даже сейчас. Получается, что, только благодаря нанесенным кем-то письменам, он мог некоторое время сравниться со мной. Крайне мощная штука. Как интересно, что ты делаешь? Устало спросил Насир, морщась от вспышек моей магической камеры. Ты вряд ли расскажешь, как работают эти письмена, поэтому после заказа я наведаюсь к профессионалу, чтобы разгадать их секрет. Что ты делаешь? Уже с паникой выкрикнул бедуин, где-то найдя для этого силы, и для сопротивления в том числе. Отпусти уже свои штаны. Зачем? Хочешь обесчестить меня, мерзкий колдун? В голосе Насира была слышна паника. Да кому сдалась твоя задница? Возмутился я, продолжая пытаться стянуть с бедуина штаны. «Я хочу сфотографировать только письмена на твоем теле. Нет там письмен», — закричал побежденный враг. «Точно?» — перестав тянуть с Насира штаны, уточнил я. «Родом своим клянусь». «Ну ладно», — ответил ему, выпуская из рук штанину. «Но ты гляди у меня. Если специалист скажет, что я сфотографировал не все письмена, из-под земли достану». «Грязный волшебник», — буркнул побежденный враг. Я присел возле него и надавил на один из синяков. Бедуин дернулся от боли и зло посмотрел на меня. «Итак, будешь признаваться, что тут происходит, или мне применить самую темную магию, какую я только знаю, чтобы разговорить тебя, я расскажу». После нескольких секунд молчания, неуверенно ответил Насир. Недовольно цокнул. «А я ведь уже готовился извлечь микрофон и динамик из кольца». Насир оказался представителем народа, который был выходцем из данного поселения. На протяжении многих веков родня бедуина оберегала поселение от запечатанного демона. Каждые 100 лет они проводили ритуал, который обновлял печать и не давал чудовищу вырваться на свободу. Никакого бога-хранителя поселения, что благословлял плодородием ближайшие земли и защищал местных от чудовищ, по словам Насира, никогда не существовало. Был лишь демон, что погружал людей в отчаяние и показывал им всевозможные мерзкие иллюзии. «Твой рассказ, если честно, еще более бредовый», — покачал я головой. «Некоторые моменты мне не совсем понятны. Почему твой народ покинул это поселение, если они являлись его хранителями? Мы жили подальше отсюда специально. Предки решили, что так нами никто не сможет манипулировать или полностью перебить. Если ваш народ является хранителем данного поселения, то почему тут тебя считают за преступника? Твоя версия не сходится со всем тем, что я ранее услышал, бедуин. Время. Все дело в нем. Мы редко контактировали с жителями села. Это нужно было по ранее озвученной мной причине, чтобы нами никто не мог манипулировать. Из-за этого нас постепенно забыли. Мы стали чужаками в родном доме. Ты все время говоришь «мы». Где остальные представители твоего племени? На этот раз Насир ответил не сразу. Только после моего покашливания, он нехотя заговорил. Я остался единственным представителем своего народа. Единственным хранителем этого поселения. Что требуется, чтобы ритуал по обновлению печати на демоне был выполнен? Просто дождаться, пока последние лучи солнца отразятся с зеркала на храм. А вот тут Насиру, в отличие от жрицы, определенно стоит дать балл. По факту нам с Лаксусом нужно будет банально подождать, а не уничтожать какой-то стрёмный артефакт. Кстати, об этом. А что будет, если зеркало уничтожить? Демон вырвется на свободу. Поэтому прошу тебя, наемник, ради всего золота в мире, не тронь его или обречешь на гибель всех жителей этого поселения. Раньше я действительно планировал его уничтожить, но теперь больше склоняюсь к тому, чтобы отпинать всех и выбить у них информацию. Тебя мы попинали. Теперь, пожалуй, настала очередь жрицы-атеистки. Я взвалил Насира на собственные плечи и понес в сторону артефакта. У меня не было страха, что бедуин что-то выкинет возле зеркала. У него до сих пор нет сил, чтобы хотя бы подняться на ноги. С ней стоит быть осторожнее, колдун, предупредил меня побежденный противник. Она очень коварна. Жрица, подобно мне, не владеет магией, но словом она способна заставить вчерашних союзников вонзить тебе нож в спину. Ты серьезно недооцениваешь магов моей гильдии, усмехнулся я на слова бедуина. Мы скорее пострадаем сами, но не дадим обидеть своих товарищей. Особенно этого не сделаем из-за слов кого-то постороннего. Ты мне лучше объясни, как работают письмена на твоем теле. Насир вновь замолчал, не желая раскрывать секрет. Я без какой-либо жалости подпрыгнул на месте, заставляя тело бедуина удариться об мою спину. Зарычав от боли, а потом начав меня ругать такими выражениями, которые я даже не слышал от Гилдарца и Макарова, бедуин отказался поведать мне суть своей магии. Ответил ему, что до зеркала сотня метров и все это расстояние могу пройти одними прыжками. Это убедило Насира поделиться частью секрета. «Чем сильнее мой противник, тем сильнее становлюсь я», — ответил он, но в подробности все равно вдаваться не стал. «Какие интересные письмена! Но, судя по всему, есть предел твоим усилениям, так ведь, Насир?» «Есть», — буркнул бедуин. «Ты оказался слишком силен. Пытаясь подстроиться под твою силу, печати начали травмировать мое собственное тело, но твои предки все равно сотворили чудо. Хоть на такой маленький промежуток времени, но ты стал одним из сильнейших магов на всем континенте». Я прям чувствовал удивление Насира. Для этого мне даже не надо было смотреть ему в лицо. «Ты один из сильнейших, ну, тебя же хорошенько отделал, как минимум, сильнее одного бедуина». Фестиваль из людных улиц почему-то постепенно переходил в то место, где был храм и зеркало. Лаксус стоял возле артефакта в окружении людей, которые что-то постоянно у него расспрашивали. Рядом крутилось еще несколько артистов. Одни пели, другие танцевали, а третьи вовсе жонглировали горящими факелами. Наш разговор прервался. Мы оба несколько секунд наблюдали за веселящимися жителями. Насир, глядя на них, облегченно выдохнул. Вдруг вся праздничная атмосфера оказалась разрушена мощным взрывом, прогремевшим возле зеркала. Когда письмена на артефакте загорелись, прозвучал еще один. Придерживаясь за бок, из облака пыли выбрался Лаксус. В свободной руке он держал потерявшего сознание человека. Парень обеспокоенно на что-то взирал и явно морщился от боли. «Зеркало! Оно уничтожено!» — крикнул мне в ухо Насир. Вскоре стоны пострадавших жителей оказались заглушены сумасшедшим смехом. Голос казался мне знакомым. Это была жрица. Пыль осела. На земле валялись куски зеркала и несколько пострадавших человек. Жрица уже успела убежать к храму, который начал менять свою форму, медленно перестраиваясь в какую-то непонятную, высокую рогатую фигуру. «Ты!» — ошарашенно указал пальцем староста поселения на жрицу. «Что ты наделала, Вейса? Я просто освободила демона бога ночи. Станьте же свидетелями его силы. Ты сказала демона, — спросил староста. «Но разве в храме не живет наш бог-хранитель? Мне жаль», — с милой улыбочкой произнесла жрица. «Но я вас всех обманула». «Нет», — побледнели местные жители. «Как ты могла?» — схватился за сердце староста. «Да ладно вам», — с беззаботным видом махнула рукой Вейса. «Просто умрите во имя Зерефа». Произнеся это, она каким-то образом смогла заставить часть тела демона разойтись, чтобы проникнуть в него. Как только жрица оказалась в чудовище, оно взревело. «Волшебник, ты должен бежать. Поселение уже не спасти, но с твоей скоростью надежда есть у других городов. Беги в магический совет и предупреди их», — кричал Насир. «Пока я смотрел на демона, большинство обычных людей оказались парализованы после его рева. Зажав уши, они упали на колени и начали от чего-то трястись от страха. Те самые мерзкие иллюзии, о которых предупреждал бедуин. Похоже, на магов они практически не действуют. Либо же демон просто не способен на нас воздействовать, так как долгое время был запечатан и растерял часть своих сил. Насир уже откровенно стал стучать по моей голове, чтобы я пришел в себя, но от следующей моей фразы бедуин оцепенел сам. А чего он такой слабый? Что? Мужчина смог заговорить только через несколько секунд. Положив Насира на землю, я решил присоединиться к Лаксусу, который все это время отвлекал монстра. На парня нападали жители поселения, мешая ему поражать своими молниями демона, но они не были способны нанести блондину вред. Мой товарищ просто быстро перемещался совершенно в другую сторону. «Честно говоря, я начинаю ненавидеть твою болтовню во время драк», — сказал Лаксус, придерживаясь за окровавленный бок. «Иди отдохни», — ответил ему я. Думал, Лаксус взбунтуется, пожелает сражаться с демоном вместе со мной, но в итоге со вспышкой молнии он исчез, оказавшись возле Насира. Демон, увидев меня, начал копить в своей пасти заряд магической силы. Вот этого нам было не нужно, поэтому, запрыгнув прямо на темное создание, использовал на нем несколько раз разделение, выкачивая практически всю силу. К удивлению, чудовище быстро смогло пополнить запас своей энергии. Похоже, оно питалось страданиями обычных людей. После этого решил, что в поселении ему делать нечего. Оказавшись на земле, пнул демона со всей силой. Всем известный факт: удар ногой гораздо сильнее удара кулаком. Пусть вес монстра и был приличным, но он все равно отлетел от меня, словно какая-то пушинка. Приземлившись на одном из барханов, демон хотел вновь оказаться в поселении, но новый удар откинул его еще дальше. Через километров 10 я почуял, что демон больше не может восстанавливать свои силы, поэтому безжалостно стал превращать его в каменную крошку. Помнил, что где-то внутри него находилась жрица, поэтому избегал того места, где она предположительно сидела. Но все равно ей должно было достаться от моих ударов прилично. Не думаю, что у демона предусмотрены какие-то амортизационные системы для людей внутри него. Некоторое время спустя демон, что не смог нанести по мне даже одного единственного удара, осыпался каменными обломками. Из этой груды я откопал сильно потрепанную Вейсу. Вот совершенно не жаль, будет знать, как приносить в жертву демону целые поселения. Ей каким-то образом ранее удалось подслушать наш разговор с Лаксусом. Она наконец поняла, как можно разбить зеркало. Хоть сама жрица не являлась волшебницей, существовало множество магических предметов, для применения которых быть колдуном не нужно. Вейси использовала взрывающуюся лакриму. С помощью первой она заставила зеркало показать письмена, а подрывом второй уничтожила артефакт. Чтобы Лаксус не мешал ей, жрица убедила часть жителей, что парень – самый настоящий темный маг, который только и ждет момента, чтобы погрузить всю долину во мрак. Мой ничего не подозревающий товарищ был ранен каким-то артефактным ножом в бок. Благо, когда лезвие уже погружалось в его плоть, скорость блондина позволила ему отскочить назад, поэтому внутренние органы не пострадали. Глава 38. Откровение. Хоть с демоном мы разобрались, а жрица была сдана в руки магического совета, но наше задание на этом не закончилось. Фестиваль шел несколько дней, и все это время мне и Лаксусу необходимо отвечать за безопасность мероприятия. К слову, члены магического совета натолкнули на интересную мысль. Откуда девушке, что даже волшебницей не является, известно про демонов? Каким образом он позволил ей в себя забраться? Почему не съел после этого? Староста поселения считал, что всю информацию девушке передала ее собственная родня. Она же потихоньку из года в год промывала мозги жителям, убеждая их, что в храме бог-хранитель, а не кровожадный демон. Выяснилось, что должность жрицы в поселении переходит по наследству. Если теория старосты окажется верной, то магическому совету придется побегать по Фиору в поисках бабушки, матери и тети Вейси. Вдруг они где-то вновь планируют злодеяния или уже их совершают, обманывая честный народ. Судьба же Насира. Как только местные жители узнали, что многие годы монстров в окрестности истребляло его племя и вообще, их можно было назвать самыми настоящими хранителями поселения, в отличие от какого-то там демона, то мужчину приняли с распростертыми объятиями. По факту все оставшиеся дни фестиваля были посвящены Насиру и его предкам. Было немного неловко наблюдать, как здоровый бородатый мужчина плачет на сцене и клянется в следующий раз защитить поселение даже ценой собственной жизни. Подобное обещание у меня вызвало вопросы. Жители ведь Насиру родней приходится настолько дальний, что даже выражение «седьмая вода на киселе» не подходит, чтобы описать их степень близости, точнее, ее отсутствие. Я бы понял, если бы у них до инцидента с демоном отношения были хорошими, но бедуина в лучшем случае не любили. Почему же сейчас он разбрасывается подобными обещаниями? Это и есть долг, ранее я с ним сталкивался только в банальном материальном плане. Может, Насир просто не знает другой жизни? Из интереса попробовал уговорить мужчину отправиться со мной в путешествие. Даже предлагал ему место в хвосте феи. Но он отказался, аргументируя тем, что его дом находится тут. Настаивать на своем я не стал. Смотря на Насира, я испытывал одновременно противоположные эмоции. Готов признать, что он был в каком-то смысле крут. Буквально героем для местных. У меня присутствовало небольшое восхищение его решительностью, верностью, но в то же время оставалось сильное непонимание поступка бедуина. Вспоминая предательство отца из прошлой жизни, я был не уверен, что готов его простить. А Насир по факту сделал нечто подобное. Причем очень легко. Он простил жителей поселения, которым в лучшем случае не нравился. Почему вообще нужно было охранять какое-то там поселение? Все дело в том, что на местный фестиваль съезжались люди со всей округи. Со своими смутьянами староста поселения вполне мог разобраться самостоятельно, но вот приезжих он и его дружина предпочитали не трогать. Был уже у них горький опыт, когда нарвались на гильдейского мага. Один магазинчик тогда оказался разрушен. К слову, вот сразу ясно, что постарались не мои товарищи из хвоста феи. Мы не размениваемся на мелочи. На одном магазинчике последствия драки не закончились бы. Ой, то есть в хвосте феи только добрые маги. Мы никогда подобным заниматься не стали бы. Да кому я вру в собственных мыслях? Зайдя в один из баров, оглядел гостей заведения. Практически все люди веселились, но никто при этом не переходил черту. Лишь мужчина, сидящий за барной стойкой, на пару секунд привлек мое внимание. В отличие от остальных, он был довольно тих, спокойно ел и заказал явно чай, а не алкоголь, как это делают другие. Но несколько отличающееся поведение объяснялось его одеждой. На незнакомце, короткие волосы которого уже покрыла благородная седина, была ряса священника. С моей точки обзора еще видна толстая серебряная цепь на шее, возможно, массивный крест. На поясе предполагаемого служителя бога висела маленькая черная книжка, а вот на ней точно был изображен белый крест. Обменявшись взглядами с барменом, понял, что в принципе все в порядке. Священник не доставляет хлопот. Местные после предательства жрицы стали относиться к служителям богов более предвзято, поэтому, будь поведение мужчины хоть сколько-то странным, меня бы уже предупредили и попросили разобраться с ним. Как минимум его нужно было вывести из бара. Только я собирался покинуть заведение, как человек в рясе священника хлопнул по барной стойке, привлекая внимание бармена. «Спасибо за угощение. Я пошел», — сказал он после легкого поклона. Не став как дурачок стоять возле входа, вышел раньше священника. Пройдя несколько метров, уже успел про него забыть, как свист ветра предупредил, что в меня чем-то кинули. Сразу же уклонился в сторону и повернулся лицом к противнику. «Шустрый», — едва слышно произнес священник, закуривая сигарету. Поправив свои круглые очки, он спросил: «Может, подашь мне мою Библию?» Богом клянусь, случайно выскользнула из рук. Бросил быстрый взгляд на эту черную книжицу. От ее вида дернулась щека. Библия, которая случайно выпала из рук, наполовину проникла в стену соседнего здания. А еще от нее явно несло мощной магией, которую я ранее почему-то не ощущал. «Конечно», — ответил священнику. «Старым ведь надо помогать». Взмахом руки с помощью волшебства, которое я познал благодаря паузу, послал книгу обратно в мужчину. Сделал это примерно с той же скоростью, которой он метнул ее в меня. Далось мне подобное с трудом. Пришлось своей магией передавить волшебство, которое уже было в книжечке, а управление бумаги у меня не на таком высоком уровне, как тоже усиление. Но мои старания того стоили. Не успевшего отреагировать священника сбило с ног. «Вот же мелкий паршивец», – пробурчал он, поднимаясь с земли. Что интересно, книгу в итоге мужчина все же смог поймать, и даже сигарета осталась у него во рту. «Ох, возраст дает о себе знать. Дедуля уже с ног валится», – так же тихо произнес я, еще и прикрыв рот ладонью, но это было сказано достаточно громко, чтобы сильный маг меня услышал. Насмешку в моих словах не ощутил бы разве что глухой, и то он, возможно, все бы понял по моему взгляду, мог бы и ручками принести ее, парень. Меня родители учили, что к незнакомым артефактам прикасаться лучше не стоит. Кстати, старик, знаешь шутку про обратный экзорцизм? Судя по дрогнувшему лицу и мелькнувшему намерению меня убить, шутку священник слышал очень часто и уже успел ее возненавидеть. Знаешь, обычно таких, как ты, я убиваю особо не раздумывая. Дедуль, будь проще, это всего лишь шутка. Тяжело, наверное, ему друзей заводить. Быть серьезным, к слову, вообще слишком сложно. Так толком и жизнью не насладишься. Дело не в шутке, покачал священник головой, а в том, что на тебя повешено проклятие Анксилама. Люди, которые получают его, чаще всего самые омерзительные существа на свете. Даже демоны на их фоне те еще ангелочки. Объяснись. Потребовал я и все же стал более серьезным. «Какие у тебя номеры, партия?» Вопросов стало только больше. Мужчина в рясе священника представился именем Фудзимата. Выбор его одежды был одной большой иронией. Потому что Фудзимата, с собственных слов, является владельцем магии убийц богов. Попутно также истребляет демонов. Их даже чаще. Специальным волшебством, которое эффективно против этих созданий, оказывается, он тоже владеет. Путешествуя по округе, мужчина неожиданно почуял всплеск демонической силы. Следовало ему только примчаться в поселение, как угроза для местных оказалась уже устранена мной. Но, со слов Фудзиматы, демона я убил немного неправильно. Разобрался только с его физической оболочкой. Суть существа не была уничтожена. Ее необходимо выжечь светом или какой-нибудь иной магией, которая эффективна против этих созданий. Тем же волшебством убийц демонов, например, если этого не сделать, то через парочку годиков монстр сможет восстановиться, особенно в этом месте, которое было его домом целые столетия. К слову, та тьма, которую я все это время ощущал в поселении, была отголоском силы демона. Печать на нем уже прохудилась и требовала обновления, поэтому немного пропускала его магию. Возможно, благодаря этому он смог договориться со жрицей. Последние часы Фудзимата занимался тем, что подчищал за мной следы, исправлял мою плохую работу. В следующий раз буду знать, что лучше подобного монстра приложить одним из заклинаний хвоста феи. Раз Делиара не воскрес, то его мощи достаточно, чтобы избавиться от демонов раз и навсегда. Мой собеседник не соврал, говоря, что обычно уничтожает таких, как я, на ком есть проклятие Анксилама. Хоть богов он недолюбливал, но против данной метки ничего не имел. Чаще всего она позволяла понять, что перед тобой на редкость омерзительный человек. Обычно такие люди балуются жертвоприношениями, чтобы продлить свою жизнь, и числу их жертв нет конца. У некоторых набираются десятки тысяч невинно убитых людей. Связано это было с тем, что сразу же после первой жертвы на душу и плоть колдуна прилетает подарок Анксилама. Проклятие начинает медленно, но верно убивать его, и волшебнику требуется все больше и больше жертв, чтобы продлить существование. Это был не единственный способ получить проклятие Анксилама. Причин, почему оно может быть на человеке, на самом деле очень много. Разновидностей этого самого проклятия тоже достаточно. Когда я спросил про то, как следует приносить жертвоприношение, Фудзимата недовольно посмотрел на меня. Старый пердун зажал знания, а я же чисто в познавательных целях. Фудзимата, как он мне объяснил, ранее уже встречался с одним из моих братьев, путешествуя по континенту. Тоже ощутив на нем метку бога, любитель косплеить священника напал на гомункулуса. После победы над ним мужчина стал выпытывать информацию, кто наш хозяин и где он находится. Обычно таких, как мы, для хороших целей не создают. Волшебникам вполне хватает големов. а сотворение гомункулусов считается весьма опасной черной магией, даже не темной, а именно черной. Мой брат поведал нашу историю, а после, испустил последний вздох. Еще один из нас умер, жаль его. По услышанному номеру я понял, что ему и так оставалось довольно мало. Он был из ранней партии. Тяжелое сражение с Фудзиматой только ускорило встречу со смертью. В общем-то, убийца богов и демонов против нас ничего не имел. А вот у меня, наоборот, появились к нему претензии. Хоть мой брат вскоре должен был умереть сам, но причиной его смерти все же является поединок с Фудзиматой. Он мог прожить последние мгновения, наслаждаясь ими, но вместо этого погиб сразу же после допроса и, вероятно, с несколькими болезненными ранениями. Я уже хотел сломать старику от обиды за брата парочку косточек, но вид моего собеседника был провинившимся. Казалось, что ему действительно стыдно за смерть одного из нас. Поняв все это, смог утихомирить ярость в сердце. Я и раньше восхищался смекалкой магов-исследователей. То, что они смогли создать меня и прочих гомункулус, невероятно достижение. Но сейчас они пробили очередной потолок. Судя по всему, им как-то удалось договориться с самим Богом, чтобы он навесил на нас свое модифицирование и проклятие.